Что здесь происходит? Обычная история. Всех в плен забрали. Кого забрали? Нашего господина Седрика Сакса и леди Равену. И высокородного Ательстана тоже. Всех забрали. И лежат они теперь связанные на зеленой травке, словно дикие яблоки. Ну, вроде тех, что ты трясешь в лесу на корм своим свиньям. Я бы даже смеялся, кабы не слезы. Кто же осмеливается чинить грабеж и насилие в этих лесах? Погляди поближе-ка на их кафтаны. Не принадлежат ли они твоим детям? Уж очень похожи они на твой собственный, как два зеленых стручка гороха друг на друга. Это мы сейчас узнаем. Кто же ты? Добрый йомен, готов поклясться своим спасением, что ты очень похож на того стрелка из лука, который на ристалище вожби трижды попал стрелой в ивовый прутик. Любезные друзья, теперь не время допытываться, кто я. Вот и мои люди. Мы здесь, Локсли. Что случилось на поляне у ручья? Говори ты. Вот оно что. Слушайте, Гурты Вамба. На Седрика Сакса, защитника английских вольностей, напали опытные нормандские воины. Этот отряд переодетых молодцов везет пленников в Торлкистон, в замок Фрон-де-Бёфа. Нападать на них сейчас бессмысленно, но мы соберем дружину, которая сумеет достойно покарать их. Где мельник? На дороге к Роттерхэму. С ним 6 человек. Отправляйся и верни его сюда. А где Аллен из лощины? Пошел на дорогу к Олтингу Локсли. С ним 10 наших людей. Скачи за ним. Остальные ступайте в разные стороны и соберите всех наших. А где монах? У себя, в келье. Туда я пойду сам. Души от суеты мирской вдали, отшельника святого дни текли. Он спал на мху в пещере, жизнь влача. Он ел плоды, пил воду из ключа. О Боге думал, избегал людей. Молитвой только занят был своей. Молитвой только занят был своей. Осмелился прервать мои вечерние молитвы. Преподобный отец, я бедный странник, заблудившийся в этих лесах. Воспользуйся случаем проявить милосердие и гостеприимство. Проходи мимо. Не мешай служителю Господа и святого Дунстана. Прошу тебя, честной отец, если ты христианин, отопри дверь своей хижины. А я прошу тебя, брат мой во Христе, не приставай ко мне, сделай милость. Скорее отпирай дверь, никто, клянусь небом, я ее выломаю. Имей же терпение, добрый странник. Сейчас я отопру. Хотя не ручаюсь, что этим доставлю тебе удовольствие. Дверь хижины распахнулась, и перед путником предстал отшельник. Человек огромного роста, могучего телосложения, в длинной власенице, подпоясанной соломенным жгутом. В одной руке он держал зажженный факел, в другой – увесистую дубину. Две большие мохнатые собаки стояли по обе стороны хозяина, готовые по первому знаку броситься на непрошенного гостя. Но когда при свете факела сверкнул высокий шлем и золотые шпоры рыцаря, отшельник изменил свое первоначальное намерение. Молчать, молчать, пошли! Пошли отсюда! Пошел. Проходи, добрый рыцарь. Собак моих не бойся. Они защищают меня от разбойников. Добрых людей они не трогают. Этот угол для лошади твоей. Другой постель тебе. А вот и ужин. Горсть сушеного гороха. Мне кажется, преподобный отче, что твоя скудная пища идет тебе впрок. Тебе куда больше подходило бы драться на кулачках и дубинках, чем жить в лесу и читать молитвенник. А ты, видно, привык к роскоши придворной жизни, избалован городскими излишествами. Помнится мне, что когда здешний лесной сторож привел мне этих собак, он оставил здесь кое-какие съестные припасы. Так как они для меня непригодны, то я чуть не позабыл о них. Клянусь, что именно так. С той минуты, как ты откинул свой капюшон, отшельник, я убедился, что у тебя в келье водится пища получше гороха. Да, тут у меня случайно есть запеченный в оловянном блюде пирог. А может быть, тот честный сторож оставил здесь и вино? А? Твоя правда. Он забыл вот эту кожаную бутыль и два кубка. Твое здоровье, самый таинственный отшельник, какого я когда-либо встречал. Признаюсь, и ты кажешься очень подозрительным молодцом. Дозволь грешному мирянину узнать твое имя. Можешь звать меня Причетником. Так прозвали меня в здешнем краю. Правда, прибавляют еще к этому имени прозвище Святой. Но я не настаиваю. Ну, а ты... Доблестный рыцарь, не скажешь ли, как мне называть моего почтенного гостя? Видишь ли, святой Причетник, в здешнем краю меня зовут Черным рыцарем. Многие прибавляют к этому титулу лентяй. Но я тоже не гоняюсь за этим прозвищем. Прекрасно, черный лентяй. Будем пить! И веселиться, черный лентяй. Черный лентяй, да, да. Заблудившийся в лесу путник был никто иной, как тот самый загадочный рыцарь, который помог Айвенго одержать победы в Ашби де Лазуш и незаметно исчез так, что его нигде не могли отыскать. Куда теперь он держал путь, неизвестно. Так же, как неизвестно, когда бы закончился ночной пир со святым Причетником, если бы тревожный свист не прервал его веселье. Клянусь святыми четками, это сам Локсли. Друг лентяй, надевай скорее на голову свой железный горшок и поспешай, как только можешь. совсем немного времени понадобилось для того, чтобы святой причетник полностью преобразился. Это случилось сразу же после того, как Локсли, предводитель лесных стрелков, поведал ему о случившемся. Где они, подлые грабители, что похищают девиц? Черт, меня побери, коль я не справлюсь с целой дюжиной этих мерзавцев! Так ты и ругаться умеешь, святой причетник. Клянусь святым Георгием, я только до тех пор монах, пока у меня ряса на плечах. А как только надену зеленый кафтан... Ступай вперед, балагур! Надо поскорее собрать народ, чтобы взять приступом замок Реджинальда. Я тоже иду с вами на Торквистон. Прекрасно, недоступно и гордо. Смягчая страх и горе на земле, сияет честь, как яркая звезда. Сквозь ураган войны в крови, беде и зле, сияет честь, как яркая звезда. Сквозь ураган войны в крови, беде и зле. Как видишь, Дебросси, здесь, в Торлкистоне, все сложилось совсем не так худо, как ты предполагал. Я надеюсь, Буагильбер, что ты будешь верен своему слову. Хватит об этом. Я ведь нисколько не интересуюсь твоей синёкой красоткой Ровеной. В числе пленных у меня есть добыча, ничем не хуже твоей. Ты говоришь о прелестной Ревекке? Но я готов поклясться, Бриан, что денежные мешки ее папаши пленяют тебя гораздо больше. И то, и другое привлекательно. Но старого ростовщика придется делить с Фрон-де-Бёфом. Он не позволит даром расположиться у него в замке. По-моему, барон уже приступил к переговорам с Исааком. Да, избрав местом для них тюремное подземелье замка с цепями и кандалами на стенах. Пожалуй, я сыщу в мрачном Торлкистоне уголок поуютнее. Комната, в которую поместили леди Ровену, была убрана с некоторой претензией на роскошь. Таким образом, ей было выказано особое уважение по сравнению с остальными пленниками.